Эл, а у тебя были другие жены? Я не про женщин вообще, про любимых. Все ждал. Когда ж ты спросишь? Рассмеялся он. Нет, глупая. Айри очень трудно выбирают себе пару. Души так просто не сплетаются. Почти всегда одаренных, с которыми можно общаться без слов и получать отклик. Тебя вот я чувствую постоянно, и ты меня тоже. Это большая редкость. Скорее, чудо. У нас двоих очень много общего, еще больше разного. Мне не хватает того, что есть в тебе, и наоборот. Еще мы постоянно подстраиваемся друг под друга. Ты меня изменила сильнее, чем все прочие, кого я знал и уважал. В последнее время уже стало сложно поссориться. Но я тебя разглядел сразу, а ты... Носом в газон въехал и почувствовал, какая я заноза, — усмехнулась я, — не глядя. Ты, кажется, меня и рассмотрел-то толком уже гораздо позже. Еще морщился. Удивили глаза серебряные, да? Больно они колючие, когда ты злишься. Уж скорее стальные, и выглядит это жутковато. И ты не заноза, а настоящее стихийное бедствие. Разгромила мне кабинет на третий день знакомства. А кто виноват? Сам привел опоздавшую на все собеседования дуреху к уважаемому декану устраивать с мятой бумажкой записочкой от Риана. Все сплетни про себя изложил, новые выслушал, пока мы твоего же приема под дверью час дожидались. Вечно он опаздывает, этот Элар, вот что ты твердил. А потом вошел в пустой кабинет, по-хозяйски уселся в кресло и так бесцеремонно меня рассмотрел. Да я тебя убить была готова. «Не надо было кричать, что сушеный Айри тебе не пара», — пожал он плечами без тени раскаяния. «Ты тоже все знала с самого начала, когда в первую встречу нахально впилась в мою руку, со спины подошла, вцепилась и сказала, что у меня глаза глубокие. Но ты ж лица не видела». «Вообще-то...» «Да, я чуть удивленно припомнила заново обстоятельства. Так я же снавь!» «Настолько навеселе?» Пить надо меньше, чтобы сохранить дар работоспособным. Ты меня вообще не почувствовала, как Айри. И вообще такое творила. В Эйнере, нашему лучшему специалисту по растениям, основателю ботаники и академику, кстати, с глубокими слезными соболезнованиями, вручила уцелевший цветочек, растоптанный нами розочки. Он тяпку выронил. Ты хоть догадываешься, чего некоему декану стоил после пьяной выходки твой успешно сданный экзамен по лекарственным травам? Ладно, добил. Признаюсь, ты и со спины, и по росту, и по цвету волос совершенно не похож на того, кто меня должен был встретить. Да, как всегда, ты прав. Не могла я не подойти. Рядом с тобой я стала как стрелка компаса и никуда более двигаться не могла. Причем тут бокал вина у Юлов? Ходила за тобой дура-дурой и в нас двоих вслушивалась. Почти музыка, до сих пор не могу привыкнуть. Остальные, они и нот-то не знают, а ты мой маэстро, и меня научил почти всему, чем я стала. Украла у меня 10 лет. Прекрасно понимаю все это. Он тяжело вздохнул. Кто из нас собирается жить почти вечно, упрямая девчонка? Ты? Я-то временем не разбрасываюсь. Хоть бы разок подумала, легко ли знать, что я, возможно, останусь потом один, если угораздит жить долго. Он почти всхлипнул, голос дрогнул и погас. Не знала, что мой Эл вообще умеет плакать. Но один навсегда я останусь. Не сегодня. Утром я нашла на подушке записку, неизменной его каллиграфической мелкой скорописью, совершенной на всех языках, понятия не имею, сколько он их знает. Переводчиков рядом с Элом я пока ни разу не замечала. Все понятно, да? Проклятая дальняя связь снова осиротила меня до рассвета. Я так и не сказала ему еще одну, самую последнюю причину своих отказов выходить за него и самую серьезную, тот самый страх оставить его одного. Объяснить сложно, и начинать надо издалека. Айри живут очень долго и не имеют в своей второй бескрылой жизни ряда глубоких подсознательных устремлений и инстинктов людей, продолжение рода, выживание вида и прочих. У них... Первичное — накопление знаний и личная безопасность. Весьма противоречивые мотивы. Первый побеждает не у многих, второй ведет порой к крайнему эгоизму, отягощенному манией величия, к возникновению подобных гриену. Зато из чутких сознанием и неравнодушных со временем, хотя и невероятно редко, вырастают имеющие право на последние слоги имени Риан, проводник на дороге судьбы. Последние, поскольку они нашли себя и далее не меняются. Имя Айри растет вместе с ним, отражая врожденные особенности и профессию, а поскольку живут они долго, обычно меняют и первое, и второе неоднократно. Сперва слогов мало, обычно один. У Элла до встречи с Рианом Ит. Начало он приделал к имени, потом, заменив утерянное, так оказалось привычнее именоваться на юге. Ит, иногда еще Лит, ученик мастера. Высшее звание творца, открывшего совершенно новое, то, а способного к тому же создавать это на практике, Эрто, что снова возвращает нас к полному имени Риана Аэрто Эльвериан. Не зря мы теперь ходим по кораблю, приводимому в движение его пустотниками. А еще у Элла хороший слог «ри». В его сочетании «учитель» и «защитник младших», «проводник на пути знания». Кстати, «гри» — ограничивающий знания. Упоминая иных, Тим — врач, и он, как выбрал с самого начала, так и не меняется, дополнение «ре» вроде нашего академика. Неплохо для неполных двух веков жизни. Про смысл слогов немногие знают. Имена Айри тайна, как и их внутренние взаимоотношения. Я Риану не чужая, вот и выпытала потихоньку. Потом долго думала, что может быть противоположно его имени и насколько оно должно выглядеть жутко. Узнала. Гриен, стирающий судьбы. Вся его свита лишена не только мнения и голоса, но и сути Айри, свободных исследователей. А вот Юн — одно из самых редких имен Айри. Оно значит «живущий в радости». Большинство Айри ее утрачивает вместе с крыльями, и дальше существует скупое на эмоции, серое и холодное. Именно эмоциональная бедность — мой главный враг в отношениях с Эллом. Он знает проблему, ставшую, например, для Ялиты причиной полного разрыва отношений с женой, очень переживает и старается меняться за последние годы, особенно заметно. Прежде декана никто не видел улыбающимся, а теперь, особенно когда появились волвики, он стал шутить и даже охотно и вполне удачно участвовать в общих забавах. Года три назад я едва не бросила все. Мы уехали в горы на неделю. Было чудесно. Я уже уговорила себя закончить с глупостями и даже собралась сама всучить декану колечко, но постоянно ловила фоном его мысли о теме исследований нового ученика, странную скованность и знакомую тоску, куда более сильную, чем обычно. Сперва терпела, пыталась его развеселить и отвлечь, а потом... Потом он уехал, не сказав ни слова, среди ночи, оставил на подушке такую же короткую и спокойную записку, как сегодня, и надолго исчез. Я проревела в упомянутую подушку, покидала ее, ни в чем не виноватую, в дальнюю стену единственной комнатки хижины, порвала в пух, всхлипывая, собрала вещи и бросилась к Риану жаловаться на жизнь и сообщать о готовности к полному разрыву отношений. Он выслушал, усмехнулся невесело. «Знаешь, почему у твоего Элла глаза черные?» «Нет. Умеет удивить. Я даже плакать перестала. Это сейчас важно?» «Думаю, да. Мы, Айри, скупы на эмоции, но можем, как правило, сильно меняться. Не видела ты Туэля, еще не Верри и тем более не Риана, лет 750 назад. У меня в долинах было прозвище «Черный человек». «Нет». «Да», — привычно передразнил он, — «когда дракон лишается крыльев, он теряет свою радость, а с ней значительную часть связи с миром, способность видеть и ценить красоту. Но потом мы меняемся, привыкаем, особенно когда встречаем свою вторую половинку», — улыбнулся невесело. «Мы вас выбираем и любим совсем иначе, чем люди. Не ради привлекательной внешности или молодости, не ради детей, брака, удовольствие. Вы ограждаете нас от ужаса безразличия и одиночества. Позволяете научиться жить совершенно иначе, ярко и полно. У нас почти нет художников, поэтов, музыкантов. А те, кто наделен даром творить, получили его от своих жен. Это настоящее чудо. И оно, увы, обычно неповторимо. Пока я не встретил свою жену, мир был мне неинтересен. А она научила его видеть заново. Вы наши крылья, Ника. При чем тут черные глаза? Я уже не сердилась. Я видел его еще юнлитом. Его так звали, малыша лет 15, совсем еще наивного и глупого. У мальчика были синие глаза. Это уникальная редкость и признак тех, кто способен радоваться. Даже не синие, Невероятные! — вздохнул Риан. — Знаю. Голубые с золотой кромкой. Нехотя буркнул я. Когда первый раз его встретила, так и рассмотрела вроде. И потом раз — черные. Я даже слегка испугалась, решила мерещиться не весь что. — Ты его рассмотрела, он тебя. — Жаль, вы не решили все сразу, — вздохнул он опять. — Ну и не могли. Мы приходим в Нижний мир и первые несколько часов переживаем шок. В это время идет адаптация психики к ужасу беззащитности, слабости, прикованности к земле. Потом до 2 лет мы меняемся физиологически, пока не утратим странный цвет волос. Нервная система устанавливает связи в обретенном теле и привыкает к новому уровню восприятия. Психологически и духовно мы становимся Айри еще лет через 20. Именно этот возраст определен как порог совершеннолетия для новых бескрылых в современных законах. А прежде, когда мы жили в горах, до 20 малыша мог взять в ученики любой старший. Тот, кто встретит внизу обычно. Вот так. Через 2 лет после нашей первой встречи, Литу тогда было неполных 17, в жуткую метель ко мне ввалился бледный полумертвый Ялиты. Сказал, что был в отъезде. За ученика тем временем принялся один из старейших, и он ничего не смог сделать с этим, решение подтверждено прочими. Ялу тогда не исполнилось 400, он еще был слишком молод для создания авторитета, связи и влияния, просил спасти. От чего? Мне стало холодно, в голову полезли мысли о Гриене, единственном черном Айре, с которым я имела несчастье познакомиться, или кого? От него. Кивнул Риан, привычно проглядывая мои мысли. Пока Ял обнаружил беду, спустился, пока нашел меня. Этого никакой мобиль не может ускорить. Времени ушло много. Зато в поселок мы добрались быстро, и Гриен с ближними сразу исчез. У нас с ним счеты очень старые. Свиту ему пришлось основательно подновить. Я в те времена не оставлял жить тех, кто практикует подобное. На, просмотри. Элла успели провести через 1-й том полностью и 2-й в значительной мере. Он порылся в своем знаменитом сундуке и бросил мне крошечный шарик. Я согрела поверхность в руках, позволяя знанию медленно и капелью впитываться в меня. Резко отбросила его, задохнувшись, и сейчас я вспоминаю тот шар с ужасом. На птенце Эл так буднично сказал, пришлось уходить снова, а за сказанным почти месяц кошмара, изобрести которые могли лишь педантичные Айри за свои бесчетные века, доводящие знания до идеально шлифованного совершенства, даже пытки. Точнее, куда хуже. Они используют боль как способ ослабления сопротивляемости сознания и постоянно давят на него, еще очень молодое и податливое, требуя подчинения. Сидят, собравшись необходимым числом, объединив свои пустые души, и гнут непокорного. От этого нет спасения ни в снах, ни в беспамятстве. Риан тогда брезгливо подобрал с пола брошенный мною шарик, спрятал, прикрыл крышку сундука и усадил меня за стол отпаивать водичкой. Вообще-то в его возрасте все со своей участью, подтвержденной старейшими, соглашаются. А несогласных ломают этим способом, такое терпеть невозможно. Признают мерзавца своим владельцем за 2-3 дней, — хмуро вздохнул он. Элар невозможно упрямый. И всегда был таким, он не согласился. Но на мир уже не смотрел по-прежнему. Будто его загнали в яму или пещеру, куда и свет не проникает. По сути, так и есть. Я очень подробно поговорил со старейшими и был, скажем, понят. Элла они отпустили по-хорошему, без угроз и обязательств в выборе учителя. Но глаза у него стали совершенно черными. И за 1-е 5 лет жизни у меня мальчик не сказал ни слова и даже в лице не менялся. Словно умер, хотя усердно учился, тренировался, ходил по лесу за мной, будто слепой или на поводке. Потом начал оттаивать потихоньку. Заговорил, стал различать время года и обращать внимание на свой запущенный внешний вид. Я отослал его на юг, где тогда был мир, на юге краски ярче. Но улыбаться он научился много позже, и не у меня. Он очень любил старшую Нику. Я долго переживала, насколько ему важно мое родство с ней. — Глупости. Ты славно умеешь выдумывать, — кивнул он. И да, Эл ее безумно любил, как самую замечательную и лучшую в мире маму. А ты на нее ничуть не похожа. — Академия — ее затея, — кивнул я. — Да, и Пейлет. его уже так звали, весь загорелся, просто смотреть было приятно, уговаривал, умолял, убеждал, угрожал, начал с родичами Айри общаться, хотя прежде на них и смотреть не хотел. Единственный раз на моей памяти он плакал на ее похоронах. — А я сейчас начну, — всхлипнула я. — Ты-то запросто, — насмешливо кивнул Риан. — После ужина хоть всю ночь. Только подумай заодно, как много ты в Эле изменила. И можно ли требовать всего и идеального от бедняги? Он очень старается жить для тебя. А что будет, когда он меня переживет? Этот вопрос я до сих пор боюсь себе задавать, если мы не поссоримся раньше, а это вряд ли. Не поссоритесь. Я тебя знаю. Хотела бы все порвать, не ко мне бы прибежала сейчас, насмешливо прищурился Риен. Он именно этого и боится, остаться в одиночестве. Разве такой страх... Повод делать себя одиноким лет на 100 раньше. Мало ли, как все сложится, не загадывай. Просто прими то, что есть. То есть предлагаешь учитывать, не знает, чем пахнут мои волосы, зато не ревнует? Уж точно, — рассмеялся Риан. Увы, мы не люди, голову в большинстве своем терять не умеем, особенно Элар. Просто не путай это с безразличием, он тебя очень любит. Поговори с ним. Я поговорила. Даже скандал устроила, доведя декана до полного ступора. Он извинился, обещал хоть иногда выбрасывать учеников и дела из головы. Старается, а проклятые записки преследуют меня по утрам на всех подушках, независимо от места пребывания, выдавая прежний неизбывный страх перед будущим. То ученый совет, то проблемы в лабораториях, то срочная работа, то вызов в филиал, то дипломатия с неким управителем, имя которого я и выговорить не могу. А вот декан ночью разбуженный помнит. Пришлось смириться и привыкнуть постоянно вымещать гнев на несчастных подушках. В этой комнате наверняка стенка скоро приобретет характерный помятый вид. А подушка уже ничего не приобретет, пора ее менять, набивка в прорехи лезет. Дед нас поженил, а мой декан по-прежнему полон боли, хотя кругом такие славные волвики. Риан мне показал довольно ярко и живо, как умеют лишь одаренные, день, когда Эл познакомился с моей трижды пра. Это было смотанное в аккуратный клубок воспоминаний самого Элла, такие иногда делают Айри и Снави, изредка для передачи знаний и навыков, а чаще вместо семейного архива, хранящего не только изображения, но и настроение. Он тренировался с мечом в утреннем бару возле избушки отшельника. Была середина лета 5-го года от начала нового счисления времени. В избушке как раз поминали Нику. Именно в эти дни она невесть откуда свалилась, буквально на голову Риана, чужая миру, потерянная и очень решительно настроенная во всем разобраться. А еще ясная Снафь, единственная в тот момент на всем Релоте, и ведь разобралась, и других с даром нашла, и дело у них пошло замечательно, без большой крови. Только вытаскивать великого из того жутковатого междумирья, куда он неудачно угодил за 200 лет до упомянутых событий, пришлось именно ей. И умирать тоже, хотя дракон сделал все возможное, подарил ей еще один шанс, вылепив из того самого артефакта, существование которого Нирн Карнский не соглашался признать, для Тиннары жизнь крылатого дракона, от которой не отказываются, взамен теряя себя. Вот они ее, потерянную навсегда, и поминали второй день, вежливо и не особенно трезво попросив Пейлита не беспокоить. Поэтому он увидел Нику раньше Риана, с мужем, которому она и вернулась, плюнув на вечную жизнь, с наглым рыжим конем, из-за необходимости забрать этого четвероногого хулигана, оба задержались и не добрались до избушки раньше, чтобы не мучить друзей неведением. У Ники на солнце переливались волосы дикого, радужно-изменчивого цвета, какие бывают только у драконов, недавно лишившихся крыльев. Пейлит так и сел от изумления. Драконий и с крыльями ты редко увидишь, а такую, бескрылую и совершенно счастливую, их не бывает. Она заметила его удивление, рассмотрела незнакомца внимательнее и улыбнулась. «Дракончик совсем молоденький, Най», — пояснила мужу и добавила, обращаясь к Пейлиту, — «и очень грустный. Ты совсем не веришь в этот мир, даже не приглядываешься к нему. Неужели так плохо?» «Я тоже не верил», — усмехнулся светлоглазый за ее спиной. «Он же пока один». «Ничего, встретит кого надо», — неожиданно хмуро бросила Ника. «Эти подарки великого, чтоб ему не болеть. Ну зачем мне знать, кого, когда и с каким результатом? Слово неосторожно скажешь, и тянется ниточка. Варианты уж больно чудные. Най, пошли Риана доводить. Не скажу я пока этому ничего, может, и не надо. Подошла, обняла, устроила голову на плече Лита и в ухо шепнула: «Смотри, все не так уж плохо». Он вздрогнул. Мир на короткое мгновение показался совершенно другим, ярким и радостным, а странные незнакомцы уже ломились бесцеремонно в двери избушки. Мужчина с серебряными глазами кричал: «Отшельник, бросай пить за упокой, я женился». С поминок с оханьем высыпала пестрая толпа скорбящих, и последним сам Риан, онемевший от изумления. Лит стоял и смотрел, и мир уже не был совершенно серым, как в минувшие годы, хоть и потускнел. Наверное, она и впрямь осталась самую малость драконом. Вот только одного не знаю, что она хотела сказать Литу, который теперь Эллор и встретил меня. Интересно, она именно это предвидела? Или я еще не то, что на роду магистру написано, а просто внеплановая заноза? И поделилась ли трижды пра предвидением более детально? Риан на указанную тему молчит так сердито, что я один разок спросила и повторять не решаюсь. Все айри хоть немного интриганы. С этой достойной внесения в книгу абсолютной истины мыслью я швырнула подушку в последний раз для профилактики. Уже под душем уныло подумала, что Ринг, зверь эдакий, от своей рилы по утрам никогда не станет сбегать. И он точно знает, чем ее волосы пахнут. Только мне-то что? Мне все равно нужен только этот тип со спокойными глазами, слишком глубокими и родными. Что-то я не так делаю, раз они все еще черные, а? И как вообще можно поменять взрослому айри цвет глаз? Ладно, вернемся к более простому и будничному. Злорадство, по слухам, сладкое дело. Я даже бровь подняла от оригинальности новой идеи. Пойду и отберу жену у новобрачного. Пусть знает, каково это — жить на свободе, в окружении кучи неотложных дел, отнимающих семейное время. Мысль не принесла радости, и я виновато убралась в комнате, сходила на завтрак, посетила рубку, усердно оттягивая неизбежное. Потом меня сердито отчитал Тимры, и пришлось-таки портить им утро. Они уже ждали, сидели совершенно как Ял и Сидда в его воспоминаниях, маленькая женщина в кольце могучих рук. Он нехотя расцепил пальцы и отпустил ее. Праздник кончился, дел и впрямь очень много, а нас слишком мало. Третьего айри мы будили и лечили всей группой ярко одаренных — я, Лайл, Ял и Рила. Она училась отменно легко и быстро, восстанавливалась тоже куда активнее нас. Этот мир любил упрямую волчицу, признавал своей. Выманивая яд, я впервые подумал, что Хьорд станет тосковать без волвиков. Он вовсе не мертвый мир, а они ему родные, поздние дети. Впрочем, уходим не навсегда. Раз будут корабли, мы вернемся. Вряд ли они смогут легко забыть пустыню, где возникли, и на которую, кстати, имеют полное право владения. Если за Хьорд взяться, станет вполне жилым и даже уютным, пусть и не скоро. Айри открыл светло-серые глаза, осмотрел нас, чуть сморщил лоб, что-то прикидывая. Тоскливо вздохнул. Лечение он перенес спокойно, без восторгов и недоумения, почти как должное. Мысли были далеко, наконец ему позволили встать. «Если коротко, я Сим. Спасибо за помощь, но смотреть на вас нерадостно. Моему делу вы не станете помогать. Умом я могу принять такое, но уж приязни не ждите. Пришли, осчастливили. Чужие, увлеченные своими заботами, спасители». Я этих мерзких экспериментов не начинал, и своей вины за их исход не вижу. Едва ли вы лучше придурков-генетиков, погубивших наш корабль, и вряд ли поможете мне в работе, так хоть не мешайте. Он проговорил все разом, решительно и чуть заносчиво, с внутренней убежденностью в бесполезности общения. — А что за работа? — поинтересовался Лайл. — Я планетолог, — устало и безнадежно сообщил новый Айри. Вам это ничего не говорит, не так ли? Айри тоже. Они все слишком нелюбопытны, им только крылья отрастить. Я прилетел сюда исследовать мир, а получилось вот что. Сколько я спал? И все это время приборы работали. Там уникальный материал. Ну зачем я это говорю? Кому вообще теперь нужно то, что я делал без Хинра? Только капитан слушал и помогал. А его, как я понимаю, уже нет. Ужасно. Сим. «Сколько надо людей?» — я спросила осторожно, не желая обнадеживать странного чудака. «У меня был планетарный катер. Он укреплен в центре Тора. Пользовались? Угробили?» «Не трогали даже», — обиделся Тимра. «Забыл я про него». «Ладно», — чуть успокоился Сероглазый. «Для загрузки образцов и съема показаний хотя бы трое. И один усердный, аккуратный помощник сортировать и архивировать. Ну, много». «Сам обучишь?» — поинтересовался Лайл. «Мы шибко диковаты, планетолог. Таскать или грузить, пожалуй, а сортировать...» «Я ли возьмется?» — улыбнулась Рила. «Она очень аккуратная». «То есть вы мне дадите людей?» Он не поверил. «Людей нет. Волвиков!» — прищурился Лайл. «Я позвал. Забирай. Но учи их толком, а не как грузчиков. Может, из Немара получится тоже этот планетолог». «Спасибо. Логика старшего сразила Сима. И что я должен взамен?» «Отчеты в архив Полярной, Экваториальной и Островной обсерваторий, справку по минералам для филиала в Тимассе и, конечно, полный отчет для Академии с картами, пробами и прочим», — вздохнул я. «Они тебя на руках носить будут. Хоть один в экспедиции, полезный для науки Айри среди нас, занятых глупостями с точки зрения высокой теории, давно средства выбивают на собственный окат, теперь получит. Еще и деканом заделаешься. Как же, астрономы по утрам вместо приветствия Солнцу зачитывают цитаты из трудов Тарло Сима». Он поперхнулся и утратил напускную заносчивость. «Значит, угадала. Эл, интриган мой дорогой и неисправимый, хорошо по астрографии нерадивой студентки в памятный вечер выставил с одним условием, зато каким весомым. Он потребовал перевода из формата шара знаний в читаемый для людей электронно-бумажный вид труда «Основы строения миров» этого вот самого удивленно озирающегося планетолога. Тогда на Релоте полагали трагически погибшего. Из-за этого и потому, что мы утратили часть знаний, мне вменялось в обязанность, помимо прочего, вытрясти необходимое из Риана. А лучше вынудить его нытьем и вздохами к редактуре основ. Кстати, дело повернулось неожиданной стороной. Риан выслушал мой рассказ о вечере в гавани Римаса, вызвал к себе Элла, забрал шарик, сухо сообщил, что книгу вернет к осени, готовую, и велел задохнувшемуся от счастья декану отвезти меня на неделю в горы. Так что мне ли не знать трудов Тарло Сима? Второй раз гадскую астрографию я сдавала самому Риану. Ужас! Зато декан мне сочувствовал и помогал. Цитаты? Планетолог окончательно сник, раздавленный своей внезапной полезностью. Релот так сильно изменился к лучшему, похоже. Обсерватории, архивы, отчеты, ученые. А кто такой декан? Ну, эдакий старейший в данной области науки, задумчиво предположила я. Ты будешь деканом, Симры, когда защитишь звание. Станешь учить молодняк на астрономов и планетологов. Мой Эллар устал до судорог от дополнительных курсов по астрографии и, прочему, отдаст с радостью. Сим откашлялся и сел, не веря в услышанное. Осторожно уточнил, кого учат деканы? Людей, Айри, и вообще всех, кто готов учиться. Хорошо-то как. Пока будущий декан тихо радовался, в дверях возник Нимар. Он уже понял, что дело совсем новое, и горел любопытством. Из-за его плеча выглянула Яли, еще более кудрявая, чем вчера, усердно тряхнула дико вздыбленными волосами, ушибла затылок о стену и чуть смутилась. Сим впился взглядом в обоих, обнаружил полное внимание, расплылся в счастливой улыбке и потащил ребят прочь. Вот уж кому совершенно безразлично, кто они по происхождению и как выглядят, лишь бы слушали его бесконечный рассказ о солнечном ветре, атмосфере, местном нестабильном и рваном магнитном поле, климате, остаточной сейсмической активности. Наверное, никогда его так внимательно и серьезно не воспринимали. Я рассмеялась. Академия с ума сойдет, получив с корабля готовых ученых-волвиков. А он из них за пару месяцев толковых студентов сделает. Люди не умеют учиться быстро, считывая данные напрямую, как Айри, а эти смогут.